Глава 8. Скелеты в шкафу. Стоило нам оказаться на улице, как я жадно вдохнула свежий воздух, словно и не дышала до этого момента. «Все в порядке?» — спросил Лайон, заглядывая в глаза. Я крепко зажмурилась, пытаясь прогнать образ отца, намертво засевший в голове, вернее, его облик, который теперь имел его убийца. Слезы хлынули из глаз, и я не могла это контролировать. Видеть родные черты лица, снова слышать его голос и смех, и понимать, что это не он. «Проклятье!» — тихо выругался Лайон и притянул меня к себе. И я зарыдала. Плакала, как маленькая девочка, уткнувшись носом в грудь мужчины, который меня презирает. Его руки мягкими и успокаивающими движениями гуляли по моим плечам. Мне словно снова было 13. Та же боль после горького известия. Тогда к своей груди прижимал меня Саурон, шепча на ухо слова поддержки. Лайон же молчал, но прижимал меня к себе так, словно чувствовал мою боль и пытался забрать ее себе. И мне действительно становилось легче. «Что произошло?» Рядом раздался встревоженный голос Кайла. Лайон резко разжал объятия и оторвал меня от своей груди. «Кайл, успокой ее», произнес он и передал меня прямо в руки своего друга, как тряпичную куклу, и тут же зашагал прочь. «Мейлин, что случилось?» — встревожился Кайл. Я смотрела в спину уходящего мужчины заплаканными глазами и жалела о том, что не успела ему ничего рассказать. «Переволновалась», — солгала без раздумий. «Просто испугалась». «Зачем ты туда пошла?» «Чтобы получше все рассмотреть». «Пошли». Рука Кайла легла на мою талию, подталкивая в сторону экипажа, но я не чувствовала трепета, только легкое раздражение, которого он точно не заслужил. «Я хочу пройтись пешком», — подняв на него глаза, произнесла я. «Желание леди — закон», — игриво произнес он и обернулся, так как на улицу начали высыпаться люди. Представление закончилось. «Кайл, а ты не знаешь, когда уезжает этот иллюзионист?» «Точно не знаю, но через несколько дней мэр Шейринга устраивает маскарад, и Магнус дает там маленькое представление. А что?» «Ничего, просто интересно». «Это просто иллюзионист, Мейлин. Он никакой не колдун». «Возможно, ты прав», — скрипя сердце, ответила я. «Значит, у меня есть немного времени, чтобы поговорить с Лайоном. Если он не захочет мне помочь, я займусь этим делом сама». Объятие Кайла стало крепче, и я с тревогой взглянула на своего спутника. «Что это за порывы?» Мимо нас к экипажу спешила та самая белокурая девушка, которая прожигала меня взглядом в зале. «Так, мне кажется, что странное поведение моего друга как-то связано с этой девицей. Очень интересно». Мы не спеша шли по вечерним улочкам Шейринга, двигаясь к Проун-стрит. Я любовалась необычной архитектурой многочисленных зданий и чистыми улицами. Этот город был небольшим, но, надо признать, очень уютным. «Кайл, а расскажи о себе», — попросила, понимая, что у меня появился шанс узнать о своих коллегах немного больше информации. «Что именно тебя интересует?» — улыбнулся он, заглянув в глаза. «Все», — честно ответила я. «Ну, я не женат и абсолютно свободен и богат. А твоя семья?» «Небольшая. Род Сальтера очень древний. Наш дом находится вон там». Он указал на раскинувшийся слева от нас парк. «Прямо за парком, но я там не был уже 4 года. Небольшая размолвка с родителями». «А в чем дело?» «В том, что я помогаю Лайону». Я удивленно взглянула на своего спутника. «Но почему?» «Это старая история», — отмахнулся Кайл, и от меня не укрылось то, что он немного погрустнел. «А как вы с Лайоном познакомились?» Кайл тяжело вздохнул и, улыбнувшись, посмотрел на меня. «Лайон, ты не оставляешь надежды на то, что он возьмет тебя в напарники?» «Отчасти. Я хочу понять, почему он такой хам и грубиян. Я не могу его понять». «И не старайся, Мейлин, не выйдет». «Почему?» «Потому что Лайон из тех, кто никого к себе не подпускает, даже меня. Ты не влезешь к нему ни в душу, ни в голову. Это бесполезно». «Так, а как вы познакомились?» Спросила, чувствуя себя так, словно Кайл только что разгадал одно из моих тайных желаний. «Мы знакомы с ним более 6 лет. Лайон был мужем моей младшей сестры». Если какой-нибудь ответ и мог удивить меня и лишить дара речи, то это определенно был он. «Лайон был женат? «А где же его жена?» «А где она?» Кайл моментально изменился в лице. От добродушного и веселого мужчины не осталось и следа. «Ви, так звали мою сестру, погибла от рук черного мага 4 года назад. Она и моя 2-летняя племянница. Лайон как раз вел это дело». «Что? У Лайона были жена и ребенок? Он потерял семью? Боже мой!» Во рту появилась неприятная горечь, а в груди потяжелело. «Как же он это пережил?» Теперь мне казалось, что я стала лучше понимать причину его поведения, его постоянную озлобленность на весь мир. Мои родители до сих пор не могут ему простить смерть Ви. Лайон забрал ее в столицу, хотя родители были против. А после трагедии он снова приехал сюда, словно гнался за воспоминаниями. «А почему ты решил ему помочь?» «Он винит себя, Мейлин. Внутри него сидит эта уверенность, что смерть жены и маленькой дочери — его вина, что это он не смог их защитить. Да и мои родители при случае твердят ему то же самое». «Почему он не уедет отсюда?» «Я не знаю. Не хочет. Я же говорю, он никогда не разговаривает о том, что у него внутри». «А ты... ты же не винишь его в этом?» «Нет, он же не всесильный и не может предугадать того, что случится». Мне хотелось расспросить его подробнее об этой истории, узнать, что же произошло 4 года назад, но я не решилась, видя, что и этот разговор превратил жизнерадостного мужчину в грустного старика. «А расскажите-ка мне, Кайл Сальтера, что это за тайные поцелуи в ложе театра?» Я толкнула его в бок локтем и улыбнулась, стараясь перевести тему. Кайл рассмеялся и лукаво взглянул на меня. «Не понравилось? Я могу повторить», — усмехнулся он. «И почему мне кажется, что меня используют?» — сощурив глаза, спросила я, уходя от ответа. «Ничего подобного». Он вмиг стал серьезнее. «Ты просто мне нравишься». «А что это за девушка, которая смотрела нас в театре?» «Блондинка». «Угу», — улыбнулась я, понимая, что подловила его. «Значит, он определенно устроил этот спектакль для нее. Ведь в театре было много девушек, но он прекрасно понял, о ком именно я спрашиваю». «Моя бывшая невеста», — ответил Кайл, чем привел меня в еще большее изумление. «Угу, и что пошло не так, что она вдруг стала бывшей?» «Вышла замуж за другого». Я была готова вырвать себе язык. Казалось, что мои вопросы вывернули все чувства этого мужчины наружу. Я злилась на себя, но одновременно удивлялась тому, как Кайл смог остаться таким же улыбчивым и добродушным и не закрылся от всего мира, как это сделал Лайон. «Прости», — прошептала, понимая, что разбередила старую рану. «Все в порядке. Это был ее выбор. А мне кажется, что она к тебе неравнодушна. Мне все равно». Он лукавил, и не нужно было быть сыщиком, чтобы это понять. Она сделала свой выбор 2 года назад, когда разорвала помолвку и вышла замуж за 60-летнего старика. «Что? Но почему?» «Потому что она единственная дочь мэра, а у ее отца небольшие разногласия с моей семьей. «Но она... как она могла на это согласиться?» «Мне все равно. Давай забудем об этом, хорошо? И поцеловал я тебя потому, что ты мне действительно нравишься». Мы остановились возле дома Норы, и я повернулась к Кайлу. «Кайл, ты...» Я не знала, как объяснить ему все и при этом не обидеть. «Но Лайону ты тоже нравишься», — добавил Кайл, улыбнувшись. «Это было видно потому, как горячо он проклинал тебя в первый день, когда ты пригрозила ему министерством». «Тебе кажется...» «Нет. Если ты сможешь стряхнуть этого живого мертвеца, я буду рад». «Так ты предложил мне работу поэтому?» «И да, и нет. Я же говорю, что ты мне нравишься, Мейлин, как девушка. И одновременно с этим это очень раздражает Лайона. Ты попала, красавица, между 2 огней». «Да уж, точно попала». Я просто не могла ему не улыбнуться. «Но я не хочу никаких отношений, Кайл. Уж лучше я буду сразу с тобой честна, как и ты со мной». «Всему свое время», — подмигнул он. «Дай мне насладиться твоим приятным обществом и понаблюдать за тем, как Лайон упорно пытается спрятаться в свою броню, но каждый раз вылезает оттуда из любопытства». Я расхохоталась, не выдержав его хитрого, насмешливого взгляда. «Мне нужно отравить Лайону жизнь?» «Было бы неплохо. Это выбило бы его из колеи. Тем более я тебя прикрою, как друг». «Знал бы Лайон, что ты мне предлагаешь, убил бы 2-х». — добавил Кайл и рассмеялся. «Всё, красавица, мне пора. Встретимся завтра на работе». Губы Кайла снова коснулись моей щеки, и я улыбнулась. Это было странное ощущение. Знать, что ты нравишься мужчине, но в то же время понимать, что ты не обижаешь его отказом. Всё-таки Кайл действительно очень необычный мужчина. Под стать своему другу, хотя они абсолютные противоположности, как огонь и лёд.